Дневник Эдуарда. Продолжение. От стариков проку мало. Вовенарк. 8 ноября. Старая читала Перузу, снова переехала. Их новая квартира, в которой я еще не бывал, расположена в бельетаже в закоулочке, образуемом улицей предместья Сент-Оноре, недалеко от пересечения ее бульвара Масман. Я позвонил. Открыл Лаперуз. Он был без сюртука, и на голове его было надето что-то вроде желтовато-белого колпака, в котором я, всмотревшись, узнал старый чулок. Госпожи Лаперуз, вероятно. Конец его был завязан узлом и болтался, как кисточка, у его щеки. В руке он держал кривую кочергу. Я, очевидно, застал его за топкой печи, так как он обнаруживал некоторое смущение, я сказал: «Хотите, я приду немного позже?» «Нет, нет, входите сюда!» И он толкнул меня в узкую продолговатую комнату с двумя окнами, выходившими на улицу на уровне фонаря. «Как раз в этот час я ждал ученицу», было 6 часов, «но она телеграфировала, что не придет. Я так счастлив видеть вас!» Он положил кочергу на столик и, как бы извиняясь за свой костюм, сказал: «Служанка госпожи Лаперуз протопила печку. Она возвратится только утром. Мне пришлось выгребать золу». «Хотите, я помогу вам ее растопить?» «Нет, нет, это такая почкотня. Но позвольте, я пойду надену пиджак». Он вышел, семеня ногами, и очень скоро вернулся, одетый в легонький пиджачок из ткани альпака с оторванными пуговицами и протертыми локтями, такой изношенный, что его стыдно было бы отдать нищему. Мы сели. «Вы находите, что я сильно изменился, не правда ли?» Я хотел было возразить, но не нашелся, что сказать. Такое тяжелое впечатление произвело на меня это измученное лицо, которое я когда-то знал прекрасным. Он продолжал: «Да, я сильно постарел в последнее время. Начинаю понемногу терять память. Когда мы с учениками проходим фуги Баха, мне нужно теперь заглядывать в ноты». «Сколько молодых музыкантов были бы счастливы знать то, чем вы еще владеете?» Он продолжал, покачав головой. «А, слабеет не только память. Слушайте, мне кажется, что я хожу пешком еще довольно быстро. Но представьте, теперь все прохожие обгоняют меня». «Это объясняется тем, — сказал я, — что теперь все куда-то спешат». «Ах, вот как? То же самое на уроках, которые я даю. Ученицы находят, что мое преподавание слишком медлительно. Они хотят идти скорее, чем я. Они уходят от меня. Теперь все торопятся». Прибавил так тихо, что едва расслышал: «У меня почти не осталось учениц». Я чувствовал в его словах такое отчаяние, что не решался его расспрашивать. «Госпожа Лаперуз не хочет этого понять. Она говорит, что я плохо берусь за дело, ничего не предпринимаю, чтобы сохранить учениц, и еще меньше для поиска новых». «А ученица, которую вы ждали?» — зачем-то спросил я. «Ах, это, я готовлю ее в консерваторию. Она каждый день приходит ко мне работать». «Вы хотите сказать, что учите ее бесплатно?» «Госпожа Лаперуз все время упрекает меня за это. Она не понимает, что только такие уроки интересуют меня. Да, лишь их я даю с истинным удовольствием. Я много размышлял в последнее время. Слушайте, есть одна вещь, которую я хочу спросить вас. Почему о стариках так редко пишут в книгах? Это происходит, мне кажется, потому, что старики не способны больше писать о себе. А когда мы молоды, то не любим заниматься ими. Старик никого больше не интересует. А между тем, о них можно было бы рассказать прелюбопытные вещи. Слушайте, в моей прошлой жизни есть поступки, которые я только теперь начинаю понимать. Да, я только теперь начинаю понимать, что они вовсе не имеют того значения, какое я приписывал им когда-то, совершая их. Только теперь я понимаю, что всю жизнь был в дураках. Госпожа Лаперуз надула меня, сын мой надул меня, все меня надули. Господь Бог надул меня». Темнело. Я уже почти не различал лица моего старого учителя, но на улице вдруг зажегся фонарь и осветил его щеку, залитую слезами. Меня обеспокоило странное пятно у него на виске, точно яма, точно дыра, однако при легком движении, сделанном им, пятно переместилось, и я понял, что это только тень, отбрасываемая розеткой балюстрады. Я положил руку на его иссохшее плечо, он вздрогнул. «Вы простудитесь», — сказал я ему. «Вы в самом деле не хотите, чтобы я помог вам растопить печку? Давайте займемся этим». «Нет, нужно себя закалять». «Неужели вы исповедуете стоицизм?» «Немного. Я никогда не соглашался носить шейный платок именно потому, что у меня нежное горло. Я всегда боролся с собою». «Это хорошо, когда можно надеяться на победу, но если тело сдает...» Он взял меня за руку и сказал очень серьезным тоном, словно доверяя мне тайну. «Вот тогда только и можно говорить о настоящей победе». Его рука выпустила мою. «Я боялся, что вы уедете, не повидавшись со мною». «Куда уеду?» – спросил я. «Не знаю. Вы так часто путешествуете. У меня есть одно дело, о котором я хотел поговорить с вами. Я тоже собираюсь скоро уехать». «Как? Вы собираетесь в поездку?» – сказал я не впопад, притворившись, будто не понимаю его, несмотря на загадочную серьезность и торжественность его тона. Он покачал головой. «Вы отлично понимаете, что я хочу сказать. Да-да, я знаю, что час этот наступит скоро. Я начинаю зарабатывать меньше, чем я стою. Для меня это невыносимо. Есть известный предел, который я дал себе слово не переступать». Он говорил немного возбужденно, что встревожило меня. «Неужели вы считаете, что это зло? Я никогда не мог понять, почему религия запрещает нам это. Я много размышлял в последнее время. Когда я был молод, я вел очень суровую жизнь, радовался силе своего характера каждый раз, когда мне удавалось победить какое-либо искушение. Я не понимал, что, думая, будто освобождаюсь, я все больше и больше становился рабом своей гордыни. Каждый из этих побед над собой означал поворот ключа в замке от дверей моей тюрьмы. Вот что я подразумевал, когда сказал вам, что Бог меня надул. Он устроил так, что я принял за добродетель свою гордость. Бог посмеялся надо мной, он потешается. Я думаю, что он играет с нами, как кошка с мышью. Он посылает нам искушения, зная, что мы не будем не в силах устоять. Если же нам все же удастся устоять, то он отпщает нам еще горше. Почему он гневается на нас? И почему... Но я докучаю вам моими стариковскими вопросами». Он сжал голову руками на манер ребенка, который дуется, и погрузился в молчание, длившееся так долго, что я стал думать, уж не забыл ли он обо мне. Я не шевелился, боясь потревожить его размышления. Несмотря на доносившийся с улицы шум, мне чудилось, что в комнатке царит необыкновенная тишина. Несмотря на зажженный фонарь, причудливо освещавшая нас снизу наподобие театральной рампы, полосы тени по обеим сторонам окна, казалось, берут вверх, и мрак вокруг нас застывает, как вода на морозе. Самое сердце мое мерещилось мне, тоже застывает. Мне стало, наконец, невмочь, я шумно вздохнул и, решив, что пора встать, откланяться, из вежливости спросил, стремясь избавиться от этого наваждения. «Как здоровье госпожи Лаперус?» Старик, казалось, очнулся. Он переспросил недоуменно. «Госпожи Лаперус?» Можно было подумать, что эти слова потеряли для него всякий смысл. Затем вдруг наклонился ко мне. «Госпожа Лаперус переживает жестокий кризис, который причиняет мне большое страдание». «Какой кризис?» – спросил я. «А пустяки!» — ответил он, пожимая плечами, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся. «Она совсем с ума сошла. Не знает больше, что ей придумать». Я давно подозревал глубокий разлад в этом стариковском супружестве, но не надеялся, что мне удастся раздобыть какие-нибудь подробности. «Бедняжка», — сказал я участливо, — «и давно это?» Он подумал минуточку, словно не понял моего вопроса. «А, очень давно, с тех пор, как я ее знаю». Но тотчас спохватился. «Нет, по правде сказать, у нас все стало портиться после рождения сына». Я сделал удивленный жест, так как считал, что у Лаперусов детей нет. Старик поднял голову, которую все еще сжимал руками, и начал более спокойным тоном.